Глава 13. Миша наворачивал местную еду. Какие-то серые пластинки, шарики. Болтал ни о чем, в своей манере, по-прежнему растягивая слова, двигаясь подчеркнуто неспешно, аккуратно. Мигнула лампа. Кирилл снова попытался засечь время, но Миша отвлек тупым вопросом, не встречались ли они раньше, а то лицо знакомое. Он не ответил, снова уставился на часы. Еще одна вспышка света. Странно. В прошлый раз свет загорался каждые 15 секунд. Сейчас же примерно через 11. Внимательно начал наблюдать за одним из местных. «А как вас зовут-то?» — вскинулся Миша. Представились. «Да ты не пялься на них!» Он неприятно потормошил Кирилла за руку. «Они хоть и тормоза, но понимают. Не нервируй!» Кирилла словно током пробрало. Вся эта ситуация вызывала глухой мерзкий гнев. Вместо того, чтобы раскроить башку несостоявшемуся насильнику, они сидели вместе, а остальные делали вид, будто так и надо. А Миша все нудел. Хищников и вообще животных тут нет, или он не встречал. Погода всегда одна, по ночам прохладно. Та штука в небе? А, черт знает. За все пребывание здесь людей он встретил впервые. «Слушай, ну я же извинился!» — зачастил он, наткнувшись на нехороший взгляд Кирилла. «Да и Алиса ваша не в обиде вроде бы. Вон, улыбается, сидит!» Опять начал бубнеть про местные особенности, то он его вернулся к прежнему, преувеличенно медленному. Рамов достал из кобуры одного из местных пистолет. Форма странная, ствол непомерно раздут, рукоятка сильно скошена. «Был у меня такой», — скривился Миша. «Потерял. Не в кого тут стрелять. Да и оружие смешное. Пальни в стену, не бойся». Рамов нажал на спуск. Оружие мучительно кашлянуло, в стену ударилась металлическая стрелка. Летело до того неспешно, что метров с трех увернуться можно. «И в чем смысл?» — не понял бывший внешник. «У местных что? Тела из желе? Никакой убойной силы!» Что-то не так. Кириллу стало холодно. Секундная стрелка часов двигалась медленнее, чем обычно. Едва уловимо, на грани восприятия. Вполне можно списать на нервы, фантазию, но участившиеся вспышки света. И вдруг все стало ясно. «Слышь, Миша!» — Кирилл улыбнулся. «А ты чего такой медленный? От местных заразился?» «А? Так зачем спешить? Жизнь тут такая. Но вместе, может, что-то придумаем». «Конечно». Кирилл взял пищевой кубик, повертел и резко кинул Мише в лицо. Тот с неожиданной прытью отбил. Оскалился. «Кирилл», — напрягся Рамов. Кирилл ткнул ствол автомата Миши в живот. «Это, сука, время тянет. Мы замедляемся подстать этому миру. Вспышки света. Раньше они были раз в 15 секунд. Сейчас в 11. И аборигены, если присмотреться, стали чуть быстрее. А на Мишу, похоже, это не действует. Потому он растягивает слова, специально двигается неторопливо, чтобы мы не сразу поняли. Значит, мы тут не первые люди. Он знает, что делать». «Да вы что?» — ненатурально удивился тот. «Мужики, да я бы никогда... Не слушаете этого дятла?» «Конечно», — ласково сказал Рамов, и железной хваткой попытался схватить негодяя за шею. Но не успел. Миг, и он уже стоит на ногах, прикрывая слабо пискнувшей Алисой. У горла девушки держал вилку. «Вот же суки какие догадливые!» — зачастил он. «А ну, бросили стволы, собаки, быстро, а то замочу придурочную вашу!» «А трахать кого будешь, а? Хладный труп?» — мерзко усмехнулся Рамов. «Убьешь ее, и кем прикрываться станешь, мразь?» Миша толкнул Алису на Рамова. Секундное замешательство, пока вскочили, Миша уже смылся. Двигался он гораздо быстрее, чем они ожидали. Хорошо прикидывался тормозом или... А, какая разница? Кирилл понесся следом. Миша бежал к пустыне, рваными зигзагами прячась за валунами. Мелькнула мысль, что он пользуется этим маршрутом не впервые. Перевел огонь на одиночные, выстрелил. Грохот, толчок приклада в плечо. Мимо. Еще раз. Пуля шваркнула в камень и с мерзким визгом отрикошетила. Еще раз. Есть! Миша дернулся елой, упал. А теперь по лежащему телу пару раз, для надежности. Так-то, сука! Когда все чуть успокоилось, Гип и Рамов уставились в часы. «Ну да, замедлилась стрелка», — кивнул знахарь. «Точно». Потом обыскали тело Миши. Зажигалка, измятая пачка с единственной сигаретой, старой, наполовину рассыпавшейся. Больше ничего. Аборигены тем временем заметно ускорились. Самые прыткие уже вышли наружу. Еще бы, насколько же для них должны быть болезненными звуки выстрелов? «Что дальше?» — поинтересовался Гип. «Ждем тумана в соседнем куполе и в него? Я не хочу годами есть радиоактивную траву!» «А нам не дадут», — кивнул Кирилл. «Вон, какие рожи у местных злые! Наше время скоро сравняется. Не думаю, что они будут очень рады. Отыграются за все фокусы Миши. Еще бы! Поймать потерявших силу призраков!» Алиса пошла к границе с пустыней. Уселась на валун, не обращая внимания на труп, разглядывала гусениц, хихикала. Кирилл устало опустился рядом. «Ну, как ты?» — спросил он. На миг в лице Алисы что-то поменялось. Показалось, готова осмысленно ответить, но нет. Кирилл вздохнул. «Прикольные гусеницы. Интересно, что у них за планета? Дождаться бы ночи, сравнить карту звезд. Хотя я все равно ее не знаю. Так, максимум большую медведицу найду. Красивое там солнце, почти голубое. Сириус может. Эх!» Давешняя гусеница величаво спустилась на нижние листья, замахала лапками. «Ну и чего ей надо? А потом...» У стебля воздух помутнел, задергался. Завихрился песок, повеяло смесью холода и жары. Наплыл знакомый туман и быстро пропал. Над пустыней висело размытое изображение привычного земного леса асфальтовой дороги. Гусеница снова замахала лапками, и ее морда излучала покой, дружелюбие. «Эй, сюда!» — подбежали Гип и Рамов. «Похоже на приглашение сматываться», — прокомментировал бывший внешник. «Или отправиться домой», — запальчиво не согласился Кирилл. «Настроение резко улучшилось. Что за негатив? Нам помогают. Ура, черт побери!» «Ага, или это ловушка?» — Рамов кинул камень. Он влетел в портал, невредимым заскакал по асфальту. «Надо идти», — настаивал Кирилл. «Эй, гусеница, спасибо тебе. Не знаю, понимаешь ли ты, но нам бы домой, на землю, не в Стикс. Ну, если можно», — смутился. Гусеница важно покивала передней частью. Типа, понимаю, не дурная. «А вдруг...» — Гип облизал пересохшие губы. «Это и правда земля. Неважно, чья, главное, чтоб не Стикс!» И путники, собравшись духом, вошли в портал. На этот раз все было иначе. Вместо мучений — невероятное дикое наслаждение. Увы, недолгое. Кирилл очнулся резко, словно от чуткого сна. Полянка, сосновый лес — все залито нежарким утренним солнцем. Земля приятно холодила. Обилие обычных, в общем-то, запахов поражало после стерильности мира пустыни. Остальные валялись рядом, сопели. Кирилл вскочил. Нужно срочно понять, где они. Безумно хотелось верить, что Стикс позади. Он увидел человека. В майке, шортах, вроде нормального. Тот шел по лесу, отмахивался от паутины, ругался. Неужели? «Эй, подожди!» Незнакомец обернулся. Воспаленные глаза, рот перекошен, течет слюна. То, что Кирилл принял за ругань, было обычным бормотанием свежих зараженных. Он шумно принюхался, а потом потянул руки и прыгнул. Но Кирилл уже не тот новичок. Или уродец слишком свежий. Первый вариант нравился больше. Парень легко увернулся, толкнул противника. Зашел со спины и ударил прикладом в затылок. Туда, где уже наметился горб будущего спорового мешка. Вот и все. Зараженный тихо упал. «Сука, скотина, тварь!» Кирилл ругался, шипел, как паровоз. А ведь почти поверил, что портал гусениц привел их на землю. Стало обидно, что зараженный сдался так легко. Хотелось бить, рвать. Безумно зачесались руки, предплечья. Начал тереть ногтями. Подкатила особая жажда Стикса. Кирилл выщелкнул таблетку живчика, кинул под язык. Полегчало. Послышался шум двигателя. Визгливый, тарахтящий. Кирилл не спрятался. Это не тот звук, которого нужно опасаться. Научился определять. Оказалось, рядом дорога, очень заросшая. По ней катила малиновая лада. Водитель заметил Кирилла и затормозил. «Э!» — поманил рукой. Кирилл с интересом рассматривал гостей. Голые торсы, загорелые, короткие стрижки. «Слышь, где поворот на Жуковку?» — начал терять терпение водила. Кирилл молча подошел. «Машина — дрянь. Местами ржавая, покрышки лысые. Одно крыло держится на пластиковых стяжках». Заглянул на приборную панель, оценивая уровень топлива. «Ладно, выбора нет». «Выходи!» — ткнул автоматом в водителя. Подчинился. А вот его дружок начал быковать. «Слышь, ты на приколе, Вася? Попутал? Ты кто по жизни? Он у тебя вообще стреляет?» Ну и рожа. Словно лопатой в детстве ударили. А может, и ударили. Вон сколько шрамов на лысой башке. Кирилл поморщился. Даже за пару метров от говорящего несло перегаром и вонючим дешевым табаком. Придурок сделал шаг вперед. Кирилл тронул пальцем спуск. «Не надо!» — раздалось из-за спины. «Кир, они же новички, не понимают!» Он коротко обернулся. «Алиса!» «Чего встали? Идите отсюда! А ну, кыш!» Неизвестно, что подействовало. Может, у парней закончился задор и захлестнуло адреналином, или смешное кыш, но они молча попятились. «Не туда!» — повел стволом Кирилл. «По полю и до горизонта, чтоб я видел!» Послушались. «Ты такая... нормальная?» — грустно усмехнулась Алиса. «Ага. Ты помнишь что-нибудь?» «Местами. Все эти дни, как в тумане, во сне. Вроде понимаешь, а ведешь себя, как наркоман или умственно отсталый. Зато сейчас вроде плакать хочется, а не могу. Доктор меня, наверное, слишком нормальной сделал». «Это же хорошо. Я боялся, что ты так и останешься». Кирилл, сам не ожидая, попытался ее обнять. Алиса резко отступила. «А еще я помню, как тебя подобрали те уроды. И ты катался с ними, пока я валялась связанная. И сидел в углу, когда они крышей поехали, устроили разборку». «Что? Выскочи рядом элиты и попроси закурить, Кирилл был бы менее ошарашен». «Да это... там все не так было. Я случайно с ними встретился, а потом...» «Проехали», — отмахнулась Алиса. «Ты ухаживал за мной эти дни. Спасибо». «Не за что», — сквозь зубы пробормотал Кирилл, отвернулся. «Хотелось снова кого-нибудь убить. Можно и зараженного. Несправедливость душила, разъедала нервы». Подошли Рамов и Гиб. «Спасибо, что растолкал, пока мы были в отключке», — психанул Рамов. «Отвянь», — дернулся Кирилл. «Это свежий кластер. Нет тут серьезных тварей. А несерьезных я бы успел отогнать». «Я не понимаю, а разбудить сложно? Ногой хотя бы пнул». «В следующий раз так и сделаю». Послышалась очередь из автоматического оружия. Потом несколько взрывов. Снова тяжело ухнуло. Довольно рядом, километров 5. «С той стороны приехали эти парни», — сказала Алиса. Рамов и Гиб вытаращились на нее. Слишком уж привыкли воспринимать несчастную как лишенную личности. Ник сильно побледнел, подобрался. Гиб аккуратно втиснул бок между ними. Повисла такая пауза, что напряжение, исходившее от внешника, можно ножом резать. «Как ты, дочка?» — заботливо спросил Гиб. «Туман в голове. Помню ли сопилку, как меня...» — она потерла шею. «Это ты меня спас, да?» — обратилась к Рамову. «Вроде того», — осторожно ответил Ник. «Спасибо. Стоп! Ты же тот спасенный от внешников, я помню. Нас вместе везли, да?» «Ага». «Ты ушел за водой, и на нас твари полезли». «Именно так. Давайте в другом месте поговорим. Гиб расскажет тебе все, что пропустила». Рамов незаметно выдохнул, снимая жуткое напряжение. Похоже, девушка не узнала его до конца. Кирилл тем временем исследовал машину. Ничего ценного. Пустые пачки из-под сигарет, презервативов. В каждой щели шелуха от семечек и фантики. Рамов с ничего не выражающим лицом копался в багажнике. С Алисой болтал Гиб, расспрашивая о самочувствии и прочем. Снова выстрелы. На этот раз чуть ближе. «Там город или другой поселок», — сказал Кирилл. «Наверное, группы обеспечения потрошат магазины. Если до выстрела дошло, то приперлись первые серьезные зараженные. Садитесь, надо сваливать с кластера». Дорога петляла по опушкам, потом вывела на приличную грунтовку через поле. А по нему уже бежали особо прыткие зараженные. Пока низовых категорий, не особо опасные, но совсем скоро пойдут и твари матерые. Уродцы с каким-то фатализмом кидались на машину. «Да что же они такие тупые!» — не выдержал он и очередного суицидника принял боком. Машину тяжело мотнуло, бывший человек полетел, раскинув руки-ноги. «Или их заставляют угробить машину», — сказал Гиб. «А вы еще сами стараетесь». «А ведь и правда». Кирилл утопил газ. «Нужно скорее проскочить это чертово поле». Алиса не поняла, начала расспрашивать. Знахарь объяснил, что элита часто командует низовыми зараженными. Девчонка все равно не поняла, завязалось нудное объяснение. Выскочили на нормальный асфальт. Похоже, сквозной проезд через какую-то крупную деревню. Но зараженных не видать. Кирилл притормозил у магазинчика, и они, не сговариваясь, кинулись его потрошить. «Мамаша, утихни!» — приказал Рамов, убедительно погладил автомат. Толстая продавщица заткнулась. Магазин был маленьким, без всякого самообслуживания. Сильно не нагружались, так, самое необходимое и вкусное. «А мы не возьмем ее с собой?» — заикнулась Алиса. «Она же новичок! Нам рассказывали, что примета такая — помогать новеньким. А мы ее напугали, ей плохо!» Кирилл зло фыркнул. «Ей будет плохо», — не согласился Рамов. «Первые признаки заражения. Хочешь подружку-мертвячку?» «Перестань, она же слышит». «Ей уже все равно». «Ну ты и мерзкий тип», — Алиса прищурилась, покачала головой. «Когда нас спасли от внешников, иначе себя вел». Кирилл заржал в полный голос, почти физически ощущая раскаленный взгляд Рамова на затылке. Но развивать тему не стал. Думал, что взять, варенье или сгущенку. Бывший внешник притих. Снова сели в машину и поехали. Возле поворота Рамов попросил остановить. Выскочил и двумя ударами ножа прикончил зараженного. Показал добычу. Два спорона и горошина. Однако начал на ходу делать споровый напиток, обливаясь и обливая других. На Кирилла вдруг накатило веселье. Чему можно радоваться в их ситуации, но все же захотелось включить проигрыватель, спеть, барабаня по рулю. Распирал дурной смех, еле сдерживался. Чем дальше ехали вглубь поселка, тем больше становилось людей. Да, это оказался именно поселок, если не город. Местами даже торчали пятиэтажки. «Нам бы оружейный магазин», — вздохнул Рамов. «Патронов почти нет». Кирилл боковым зрением заметил витрину с камуфляжем, резко остановился. Увы, просто рыболовно-туристический магазин, но сойдет. Метрах в 50 впереди стояла патрульная машина с полицией. Рамов сказал, что лучше попытаться без стрельбы, и куда-то смылся. Гипа оставили в машине охранять автоматы. Кирилл и Алиса зашли в магазин и начали осматривать товары. Продавец смотрел настороженно. По поселку все сильнее раскатывалась паника. Электричества и связи нет. Слышна далекая стрельба. «Молодые люди, мы не работаем», — наконец решился он. «А раньше нельзя было сказать», — окрысился Кирилл. «И в самом деле, какого черта 3 минуты рассматривать посетителей, думать, а потом отказывать в обслуживании?» Веселье сменилось злостью. «Ты не хами мне!» — нахмурился продавец. «А то...» «Здравствуйте, звонко!» — сказала Алиса, улыбнулась. «Извините моего брата, мы издалека, очень нам нужны ваши товары!» — слегка запнулась. «Может, мы по-быстрому?» Продавец нехотя и величаво кивнул. Тут приперся Рамов, украдкой показал стопку денег. Костяшки на правом кулаке были сбиты хорошим ударом. Кирилл взял камуфляж. Рамов с Алисой просто туристическую, но неприметных цветов. Через окно наблюдали за машиной с Гипом, но тот вроде признаков беспокойства не показывал. Вот так всегда. Брали лишь небольшой минимум всяких мелочей, а рюкзаки получились увесистыми. На прощание Кирилл взял с витрины газовый баллончик и распылил в лицо набычившемуся продавцу. «Зачем?» — в один голос спросили Рамов и Алиса. «Бесит!» Вышли. В тамбуре Рамов закрыл дверь и подпер деревяшкой. «Тебе делать нечего?» — спросил, когда поехали мимо полиции. «А если бы он за оружие схватился, панику поднял? Мне неохота сдохнуть от пуль местных полицаев!» «Да ладно!» — отмахнулся Кирилл. «Пронесло же! Сам виноват!» «С вами все хорошо?» — поинтересовался Гип. Осторожно, так аккуратно. «Нет!» — взорвался Кирилл. «Я домой хочу! Домой! Достало все!» Никто не ответил. Стало стыдно. Злость испарилась.